Жалуйся. Здравствуйте, Оливия Александровна. Привет. О, извините, пожалуйста, меня зовут Евсеева Елена Игоревна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вам знакома Оливия Александровна? Я сама себе знакома, да. Вам она знакома? Ты что, меня не слышишь? Мы с вами на «ты» не переходили. Вам она знакома? Я с тобой на «вы» не договаривался. В ближайшее время банк урегулирует вопрос с поступающими вашими звонками. Спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания. Прощайте, у тебя плохого. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Давайте представлюсь. Меня зовут Андрей Александрович. На звонок поступает из банка Тинькофф. Звоню по вопросу обслуживания счета Оливии Александровны. Так, я еще раз не услышал, как там тебя зовут, фамилия, имя, отчество, назови внятно. Не заикайся. Меня зовут Вагин Андрей Александрович. Я звоню из банка Тинькофф. Ты из Вагины, я понял тебя, красавчик. Андрей Александрович. Давай, Александрович. Звоню по вопросу обслуживания счета Оливии Александровны Шурмановой. Банк. Так, и как ты его обслуживаешь, расскажи мне. Так, а к вам как могу обращаться? Оливия Александровна, ты что, тупой или глухой? Как ты счет мой обслуживаешь? Оливия Александровна вас зовут? Вагин. Оливия Александровна вас зовут? Ты что там переспрашиваешь, попугайничаешь, что ли? Что с тобой не так? Слух пропал неожиданно. Да просто интересно. Очень интересно тебе. Алло. Да, да, да. Ты там ушки себе почисти. Дурачок. Оливия Александровна, телефон можете позвать? Есть такая возможность? Ты что, тупой или глухой? Еще раз тебе повторяю, это я. Излагай, что ты хотел, что ты мне звонишь. Уточнили, позвонили. Давай, давай, Вагина, все, иди Вагину свою тереби, петух. Ясно тебе, ясно, говно ебаное. Слушай. Здравствуйте. Алло, меня слышите? Да, я слушаю. Меня зовут Манкин Александр Григорьевич, банк Тинькофф. Я вам звоню по поводу обслуживания счета Оливии Александровны. Вам знаком с обслуживанием? Скажите, пожалуйста, она вам кем приходится? Что там с обслуживанием? Есть нерешенный вопрос по поводу обслуживания ее счета. Вам, Оливия Александровна, кем приходится? Что за вопрос озвучивает? Что, вы можете представить, как можно к вам обращаться, и к нему приходит Олег Александрович? Он уже все информацию... Что за вопрос, я тебе уже сказал. Тебе еще раз повторить? Плохо понимаешь, или что? Я с вами на то не переходил. Говори дальше. Сейчас не вернешься к общепринятой манере речи, разговор с вами просто прекратится. Ох, как напугался. Да, я плохо. Боюсь, трогать. Боюсь. Давай, петух, клади. Да. Слушаю. Здравствуйте. Это компания Билайн, ваш мобильный оператор. Меня зовут Светлана. Подскажите, вам удобно меня выслушать? Это займет не более минуты. Слушаю. Дело в том, что вы длительное время пользуетесь мобильной связью Билайн, и в рамках благодарности мы предоставляем вам еще и домашний интернет на специальных условиях со скидкой 30%. То есть всего за 300 рублей вы получаете качественный домашний интернет с максимальной скоростью. Единственное, нужно посмотреть возможность подключения по вашему адресу. Вы в каком городе проживаете? Не интересует. А, подскажите, у вас сейчас домашний интернет от какого провайдера? Не имею желания рассказывать. И все же, что вас смущает? Во-первых, это вас ни к чему не обязывает. Зато будете знать, возможно ли подключить домашний интернет Билайн. А во-вторых, возможно, по вашему адресу доступны дополнительные скидки на интернет и телевидение. Давайте посмотрим. Уточните сначала город. Меня ничего не смущает. Мне не нравится твой гнусавый голос. Не расслышала. Каким провайдером пользуетесь? Уши почисти и голос поправь, и речь подкорректируй. А потом звони. Алло. Алло. Вас не слышно? Давайте я вам перезвоню. Давай, давай, перезвони. Я слушаю. Алло. Сергей, добрый день. Добрый. Меня зовут Карина Абрамова. Очень приятно познакомиться. Звоню вам по поводу вашей заявочки. Вы общались с моей коллегой по поводу заработка. Я не понял, с какой вашей коллегой? Сегодня вот буквально с утра часов в 12 общались с моей коллегой по поводу заработка. Она мне отправила ваш номер телефона, попросила вам с вами связаться, рассказать более детально по условиям. Еще раз. Как? Марина, да? Карина меня зовут. Карина. Да, Карина. А фамилия как? Да. Абрамова. Карина Абрамова. Так, Карина, я слушаю. Я понял, о чем речь. Угу. Прекрасно. Смотрите. Работа заключается в торгах на финансовом рынке. Знаете что-то об этом? Ну, слышал что-то, но не особо разбираюсь. В чем суть? Угу. Суть в том, что мы покупаем активы дешевле и продаем их дороже. То есть зарабатываем на разнице. Ну, это все зарабатывают вот на разнице, что в магазинах, что где угодно. Это называется бизнес. Да, да. Дальше. Да, соглашусь. А здесь вы заключаете сделки просто на бирже, то есть для этого вам нужно иметь либо же выход в интернет с телефона, либо же с компьютера, либо же с планшета. Вы можете это делать в любой точке, в принципе, мира. Главное, чтобы у вас была связь и был интернет. Работаем мы по четырем основным направлениям. Это валютный рынок, валюты всего мира, товарно-сырьевой, это нефть, газ и драгоценные металлы. Это фондовый рынок, то есть акции различных компаний и индексы. Вы наверняка знаете такие компании, как Роснефть, Газпром, Сбербанк, Лукойл, также заграничные, это Apple, Tesla и так далее. И также это криптовалютный рынок, то есть криптовалюта такая, как биткоин, вы тоже наверняка слышали. Вот. Работа заключается в том, что вы работаете по готовым торговым сигналам, которые мы подготавливаем для вас. У нас есть специалисты, которые анализируют рынок и подготавливают информацию по тому, когда будут какие изменения цены на какие активы, сколько вы можете с этого заработать. Также мы предлагаем нашим клиентам сопровождение и обучение по желанию. Если вы тем более не имеете опыта, то я думаю, вам это будет как раз. Так, работаем по безопасности. Да. Марина, да? Карина. У меня проблемы с памятью. Валина, так а в чем прикол, собственно, если у вас все готово и все знаете, почему сами не зарабатываете, а предлагаете? В чем подвох? А кто сказал, что мы не зарабатываем? Ну, а зачем вам еще кто-то? Вы что, своим хлебом делитесь? Сергей, смотрите. Компания имеет два источника дохода. Она торгует самостоятельно по информации, которую она же анализирует, то есть имеет уже готовую информацию, и предоставляет клиентам тоже эту информацию для того, чтобы они имели возможность торговать. Клиенты работают с разными типами счетов. Карина. Сергей, щедрости нет. Щедрости нет. Это совсем другая специфика работы. Вы, работая на своем капитале, его... Вот и послушайте и узнаете. Клиенты работают с разными типами счетов. Они их развивают, делают оборот. С каждой прибыльной сделки мы имеем 5% комиссии. То есть мы взимаем 5% с каждой прибыльной сделки и имеем таким образом еще один источник дохода. Василина, вы сказали, вы со своим капиталом работаете. Я ничего не вкладываю? Сергей, да? Откройте, пожалуйста, книгу с именами женскими, чтобы, ну, как-то хотя бы более разнообразно меня называть. Ну хорошо, Ефросинья, не проблема. Вот. Так как лучше, там на Украине дела, кошелка? Не знаю, могу узнать. Ну, вам интересно? Ну, знай, перезвони. А то мне неинтересно. Конечно, с удовольствием. Плохов других ищи. Неинтересно. Дурочка, блядь. Работу найди нормальную, блядь. Шмара. Угу. Понятно. Все, удачи вам. А тебе всего плохого. Я говорю, тебе всего плохого, ракоматки тебе, шмара. Угу, да, Сергей, удачи. Вы с таким набором слов далеко пойдете. Обязательно.